Эпилог. Друзей повели на площадь, а меня поймала Катя и сообщила, что Марк просил меня на секунду отвлечься. Смотрела она на меня опять с непонятным благоговением. Взглянула в ее восторженные глаза и не стала спорить. Дала отвести себя в боковой коридор, где стоял Марк, прислонившись спиной к стене и держа в руке за спиной какой-то сверток. По случаю торжества он тоже переоделся в доспехи. Теперь мы выглядели почти одинаково, и это было очень непривычно. Я привыкла видеть его растрепанной вороной, а не каким-то Дарт Вейдером в черном плаще. Пока шла к нему, он с ироничным прищуром осмотрел меня с головы до ног. «Красиво. Но мне кажется, получилось немного мрачновато. К твоим волосам чистый черный не очень подходит. Вот, возьми». И протянул мне свернутую красную ткань. Я остановилась, посмотрела ему в глаза, силясь понять, что он задумал, но пробиться через броню иронии так и не смогла. На его губах играла еле заметная улыбка. В уголках глаз собрались морщинки, но я видела в них невероятное напряжение. Происходило нечто важное, а я никак не могла понять, в чем дело. Возникла неловкая пауза. «Что это?» — спросила, не спеша забирать подарок. «Надень», — показав глазами на мои плечи, коротко ответил он. Он просил просто поверить. Опять. «Ладно». Взяла сверток. Это был красный плащ из тяжелой плотной ткани, поблеску напоминающий атлас. «Погоди, плащи же полагаются только генералам». «Наверное, это самая стремительная карьера в этих стенах». Он улыбнулся чуть шире, но глаза все еще были напряжены. «Я не понимаю. Почему?» — помотала головой. Все происходящее было каким-то наваждением, и мне хотелось развеять его и скорее вернуться в реальность. «Пойдем. Представлю тебя войскам. Потом объясню. Надевай». Он бережно забрал плащ из моих рук, накинул мне на плечи и застегнул неведомо откуда взявшейся гранатовой брошью. По крайней мере, я очень надеялась, что эти поблескивающие камни — цветное стекло или, на крайний случай, гранаты, а не настоящие кроваво-красные рубины. Красный. Год назад я никогда не надела бы его, боясь выделиться. Но теперь он мне нравился. Цвет пламени, что бушевало внутри. Пусть его видят все. Проведя рукой по волосам, он накинул мне на голову капюшон. «А шлем?» — спросила я. Он забрал его у меня из руки и положил на пол. «Потом подберем. Пойдем». Марко приобнял меня за плечи и повел по темному каменному коридору к светлому проему, выходящему на площадь. Друзья вроде выходили через главные ворота, а меня ведут какими-то тайными тропами. Я оглянулась. Позади нас шла Катя, все еще нервно сжимая кулаки. «Да что здесь вообще происходит, черт возьми? Опять вокруг меня разыгрывается пьеса, в которой я не знаю сценария». У самого порога Марк слегка подтолкнул меня рукой вперед, а сам чуть притормозил, поэтому в проеме дверей я появилась первой. Пожилой лорд Саверен, обладатель синего плаща и кавалер серебряной перчатки, стоял у самой арки, поэтому увидел меня первым. На этот раз, по случаю торжества, он надел очки и смотрел на мир, не щурясь. Он внезапно переменился в лице. Подбородок с редкой белой щетиной задрожал, рука нервно дернулась к груди, а в жестких прищуренных глазах неожиданно блеснули слезы. «Госпожа!» — прошептал он. «Я, наконец, узнал вас!» Я замерла. Какая я ему госпожа? Зеленый новобранец, которого неожиданно его начальник-самодур повысил до генерала. Даже если воспринимать этот плащ всерьез, то я ровня этому ветерану. Однако лорд опустился на одно колено, прижав правую руку в серебряной перчатке к сердцу, и рявкнул на всю площадь раскатистым командным голосом. «Приветствую Красную Королеву! Мы счастливы, что вы вернулись!» Сзади я услышала счастливый вздох Кати и стук ее наколенника о деревянный пол коридора. Незнакомый мне темноволосый генерал в зеленом плаще, стоящий по левую руку, резко повернул голову. Как только он взглянул на меня, его лицо расцвело. Будь он мальчишкой, то сейчас бы запрыгал на месте от восторга, но взрослый мужчина выразил свои чувства иначе. Он так стремительно брякнулся на одно колено, что погнул защитные пластины о камни. «Да вы что?» — растерянно прошептала я и начала оборачиваться к Марку, чтобы он вразумил старика. В этот момент из темного коридора раздался характерный щелчок камеры. Когда я повернулась, Марко с совершенно серьезным лицом опустил смартфон. Холодные мурашки пробежали по моей спине, а сердце заколотилось в груди, как ритуальный барабан во время обряда. Я узнала этот снимок. Темный проем, залитая солнцем площадь с кучей ликующего народа и красно-черная фигура в стремительном движении, замершая в полоборота. Картина во дворце писалась именно с этой фотографии. На площади за моей спиной гул голосов заглушил громкий металлический лязг. Это легионы мрака опускались на одно колено, приветствуя вернувшуюся Красную Королеву. А я все стояла и растерянно смотрела на Марка. «Ты спрашивала, чьи указания я выполнял?» — тихо сказал он. «Твои». Несмотря на то, что лицо его теперь было абсолютно серьезно, серые глаза впервые на моей памяти по-настоящему улыбались.